Глава 12. Афонская ночь. Не успев я толком отдохнуть после фотосессии, то есть проглядеть отснятые кадры на дорожном ноутбуке, как в гулком коридоре Архандарика раздался громкий звон маленького ручного колокола, по пробуждающему эффекту скорее похожий на корабельную рынду, и громкий голос Архандаричева привычно воскричал: «Бдению время, молитве час, прилежно возопием Богу, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Пора было идти на малое повечерие. Выйдя из кельи в коридор, я обнаружил в нем Флавиана, уже закрывавшего на ключ свою келью и идущего к выходу из Архандарика. Я последовал за ним. «Отче, я все думаю про мельницу преподобного Силуана. Как насчет завтра после утренней трапезы прогуляться туда?» «Если даст Бог дожить до завтра, то прогуляемся, Леша», — ответил мой батюшка. «Я уже узнал, у кого нужно попросить ключ от церковки, в которой Силуанину явился Господь, выйдя из местной иконы в иконостасе». «Ну, слава Богу», — обрадовался я. «Очень уж хочется повидать живьем место подвигов такого великого старца». «Греки на Афоне говорят, Россия в XIX веке дала мировому монашеству преподобного Серафима Саровского, а в XX веке преподобного Силуана Афонского». За разговором мы подошли к воротам монастыря, помолились образу великомученика Пантелеймона над входом, приложились к его образу и к иконе Божьей Матери под аркой ворот. Здесь же Флавиана остановил с каким-то вопросом молодой невысокий монах. Флавиан махнул мне рукой в сторону храма. Я кивнул и, не дожидаясь его, отправился в Покровский храм. Ну вот так. В моей Стасидии уже стоял какой-то озирающийся во все стороны, видно, впервые оказавшийся здесь немолодой паломник в светлом льняном костюме. Обидно, досадно, но ладно. Можно было, конечно, помолиться о том, чтобы Господь его куда-нибудь в другое место перевел. Ведь этому паломнику моя Стасидия еще не так дорога, как мне, но... Может быть, ему здесь молиться нужнее, подумал я. Господь ведь знает, что я люблю это место, но раз он решил поставить сюда этого человека, значит, так всем полезнее. И уже смирившись, начал приглядывать себе другую точку дислокации. Как вдруг паломник в льняном костюме, увидев кого-то, очевидно ему знакомого, в другом конце храма, покинул мою Стасидию и, перейдя туда, встал рядом со своим знакомым. Я еще постоял немного, проверяя, точно ли Господь благословляет меня занять мое любимое место, и, увидев, что все происходит мимо моей Стасидии, не занимая ее, с чувством глубокого удовлетворения, водрузил свою плоть на вожделенное седалище и возблагодарил Бога, балующего своих непослушных детей, даже в таких мелочах. Вечеря пролетела почти незаметно. Молился я, надо признаться, достаточно рассеянно. Образы пережитого за последние дни все время вставали перед глазами. Множество новых мыслей, новой духовной информации роилось у меня в голове. И я никак не мог сосредоточиться на словах молитв. В общем, я вышел из храма весьма недовольный самим собой. Начинало темнеть. Оглядевшись и не найдя в зоне видимости Флавиана, я не торопясь вышел из ворот монастыря. Прошел по длинной прямой аллее, спускающейся к Архандарику, и, решив сегодня уже не беспокоить батюшку, отправился прямиком в свою келью. Ветра не было. Море почти неслышно плескалось о прибрежную гальку. Вдали в темноте поблескивали огоньки курортных городков на побережье Ситании. Там уже начинался курортный сезон. Кратко помолившись перед иконами, висящими в изголовье моей кровати, пожелав Божьего благословения на сон грядущий Иришке с детками и всем, кого я помню и люблю, я лег на свою простую, достаточно жесткую койку и моментально отрубился. Ночью я проснулся от какого-то не сразу распознаваемого, но раздражающего своей назойливостью звука. Прислушался. Где-то внутри моей головы отдавалось «думс-думс-думс-думс-думс-думс», словно дискотечный дебилизирующий рейв, от которого, как еще юморист Задорнов очень точно сказал, извилины мозга слипаются, а нижняя чакра начинает вибрировать. Следуя привычке сразу анализировать происходящее, спросонок пытаюсь понять происхождение звука. Может, это работающий дизельный двигатель? Смотрю на часы. 2:00 ночи. В это время уже никакой двигатель не должен работать, да и звук не вполне похож. Вчера вечером рабочие, живущие на первом этаже Архандарика, явно отмечали какое-то событие. Может быть, они заотмечались и врубили на магнитоле эту дурь на полную громкость? Да нет. Ну не совсем же они сошли с ума и перестали дорожить хорошо оплачиваемой работой, чтобы так себя вести. На всякий случай я высунулся из окна. Звук послышался громче, но явно не со стороны первого этажа, да и в окнах у рабочих не было света. Попытался опять уснуть, повторяя в уме молитву. Не выходит. Этот проклятый думц просто долбит по мозгам. Оделся, вышел в коридор. Звук притих, но не пропал. Вышел на балкон, выходящий, как и окна моей кельи, в сторону моря. Звук заметно усилился. Гляделся в темноту моря. Вдалеке все так же виднелись огни курортных городков второго пальца Халкидиков, полуострова Ситании. Кажется, звук шел оттуда. Стоп! Меня осенила догадка. А вдруг это и вправду дискотека? Да-да-да, я ведь где-то читал, что в тихую погоду на западном побережье Афона слышны дискотеки Ситании. Ох, ничего ж себе, вот так и сихия. Тишина по-гречески. Бедные монахи. Ведь сейчас многие из них как раз творят келейную умную молитву. Вот ведь рогатая мерзость. Но не так так эдак, лишь бы нагадить монахам, лишить их возможности уединенной тишины, в которой лучше всего слышен тихий голос отвечающего на молитву Бога. Думс, думс, думс, думс, трррр, думс. Уснул я лишь через час, приняв таблетку от головы. Еще через полчаса в коридоре Архандарика зазвенел колоколец, и звонкий голос Архандаричева прокричал: «Бдению время, молитве час, прилежно возопием Богу, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» Подскочил я на удивление бодрым, словно и не сражался полночи с этим проклятым думцем. Прислушался, было тихо. Быстренько умылся, оделся в приличное и вышел из Архандарика. Как описать афонскую ночь, напоенную запахами цветущих растений, сверкающую на тебя мириадами ярких бриллиантовых звезд и звонкой темноты такого близкого южного неба? Как описать этот волнующий путь по ночной фантастически красивой дороге от Архандарика к открытым старым воротам Пантелеимона, сделанным из окованных толстым железом крепких деревянных досок, смерцающей над ними в куполе крыльца лампадой? Гоголя бы сюда, Николая Васильевича, с его великим даром слова и такой же великой верой во Христа Господа. Вот кому бы описать сказочное волшебство афонской ночи, а не мне, жалкому бумагомараке. Но, видно, на безгоголье придется пробовать мне самому. Терпите. Когда глубокой ночью ты выходишь из длинного, просторного и гулкого коридора Архандарика, слабо освещенного редкими дежурными фонариками, шагая по хорошо подогнанным друг к другу крупным каменным плиткам, отшлифованного прошедшими столетиями пола, открываешь старинную крюковую защелку на покрытой многими слоями краски дощатой входной двери, изнутри скрепленной подобно древним иконам тремя врезанными ласточкиным хвостом, перемычками, распахиваешь эту дверь и делаешь шаг за ее порог, то сразу оказываешься в совершенно невероятном, абсолютно неземном, в привычном нам понимании, волнующем и одновременно успокаивающем мире. Лунное освещение создает невообразимую игру теней и бликов на монастырских зданиях, каменных плитах или брусчатке дорожек, космических ракетах кипарисов, разлапятых чашах, выстриженных в середине олив, каких-то неизвестных мне благоухающих в ночи кустов и кустиков. Чего стоит только лишь одна громадина столетней сосны с какой-то африканской раскидистой кроной, встревоженным великаном, стоящую у поворота дорожки от Архандарика на длинную, прямую, как стрела, аллею, ведущую к таинственному отверстию ворот в величественной и торжественной крепостной стене монастыря. Увенчанный ажурными коваными крестами, словно султанами гусарских киверов, входящего на аллею встречает почетный караул двух невысоких, простых, но совершенно в этой простоте каменных колонн, словно ангельская стража, охраняющая дорогу, ведущую к небу. Двое точно таких же каменных часовых близнецов также стоят на страже аллеи и со стороны монастыря. Свет луны, придавая всему пейзажу некое контрастное напряжение за счет игры теней и освещенных пятен камня и растительности, настраивая человеческую душу, созерцающую это дивное зрелище, на внутреннюю внимательность, молитвенную активность и торжественное предвкушение встречи со Всевышним Творцом. А если ночь безлунна, то все вокруг покрыто загадочным мраком, лишь изредка пробиваемым огоньками редких горящих ночниками окошек, лампадами над входом в монастырь и дверями храмов, да маленькими галогенными светлячками налобных и ручных фонариков, мелькающих в руках стремящихся на ночное богослужение паломников. А как сладко дышится этой ночной порой! Какой удивительный воздух! Смешавший в себе соленый привкус моря, тягучий аромат прогретой за день скудной каменистой почвы и невозможные бесчисленные запахи множества ночных цветов и неизвестных мне растений. Уже одна только дорога от Архангарика до ворот и от ворот до Соборной площади, окруженная торжественно суровой красотой величественных каменных строений, настраивает душу богомольца на предстоящий ему трепетный молитвенный разговор с Господом. Затем последние усилия подъема по уже описанным 7 пролетам лестницы и... Благодатное пространство Покровского храма распахивает для тебя словно материнские объятия. А ночная афонская молитва. Да разве можно ее как-то описать? Это уж кому как Бог даст почувствовать. Словом, глядя на темнеющие в стасидиях фигуры монахов с опущенными в молитве головами, я понимал, для чего они приехали сюда и почему здесь остались. Афон.